Вы знаете, почему я сегодня так говорю? Очень часто, когда мы призываем людей к покаянию, мы рисуем такие радужные картины будущего. Болеть не будешь, проблем не будет, деньги будут, дома будут, машины будут, все будет. Христос никогда так не рисовал. И люди, которые часто поддаются не под действие Духа Святого ради спасения души, а ради материальных ценностей, они расчаровываются впоследствии. Поэтому Библия всегда говорит, чтобы мы, если что-то говорим, говорили так, как оно есть. Могут быть проблемы, могут быть трудности, могут быть переживания, но все это мы победим вместе с Господом. Вот это наша часть. Это тот жребий, который Бог нам определил. Но никогда нигде Бог не обещал нам золотые горы. Вот гнали меня, будут гнать и вас. Ну, соответственно, если меня слушали, и вас будут слушаться. И вот разговор. И вот такой открытый диалог, вот такое искреннее, так сказать, благовествование, оно и должно быть у нас. И не только Новый Завет, и Ветхий Завет о том же самом говорит. Вы помните такой текст Писания? Не помню, где он точно записан. Когда ты будешь строить новый дом, то поставь перила на крыше. Чтобы когда? Где? Второзаконие. Чтобы когда кто-то зайдет туда на крышу, чтобы он не упал. Когда ты зовешь в церковь, то сразу ставь перила. У нас разные люди. И надо такое вытворить, хоть стой, хоть падай. Тогда люди соблазняются. Мы им рисуем себя ангелами с крыльями. Но вы сами знаете, какие вы ангелы, да? Каждый знает, какой он ангел. И потому надо говорить открытым чином. Все может быть, но мы свое внимание не фокусируем на человеке. Мы вообще имеем одну личность, идеальную, это Иисуса Христа. Это, наверное, только Павел мог сказать, подражайте мне, как я Христу. И то он имел в виду что? Что я не повторяю жизнь, как Христос жил, но подражайте мне, как я пытаюсь подражать. Со всей ревностью, со всей ответственностью. Он никогда не говорит, смотрите на меня. Библия говорит, у него тоже были промахи у Павла. Вы помните Деяния апостолов? Бог тебя будет бить, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, вопреки закону велишь бить меня. Ты говоришь, что? Первосвященника Божия поносишь? Вот, братья, я не знал, что он первосвященник. Вы поняли, о чем я веду речь? Если Павел говорил, подражайте мне, как я Христу, то он имел в виду, старайтесь так вот подражать, как я стараюсь подражать. И он напомнил, если мы уходим из себя, то для Бога, а если скромны, то что? То для вас. Так что и вы на нас смотрите, как на людей Божиих, да, облеченных властью. Ибо дал ее к созиданию, не к разорению, но тем не менее он указывал на Христа. И когда говорили, я Павлу, я Кифин, я Павлос, он говорил, то что, разве, говорит, Павел распялся за вас? Разве Аполлос что-то для вас сделал? Если вы что-то имеете, и имеете через Христа, а мы, говорим, только служители, через которых вы уверовали, и то постолько, поскольку каждому Господь дал, и всего лишь. Поэтому очень важно, Христос хороший пример дал. Он хотел, чтобы за ним шли. Он хотел, чтобы ему верили, потому что именно от этой веры зависело их будущее. Но он всегда говорил так, хочешь идти за мною? Ну тогда знай. Знай, что не так-то просто, не так-то легко будет. И я, будучи Господом неба и земли, не имею то, что лисица имеет. Не имею того, что птица имеет. Они имеют норы, они имеют гнезда, птицы. А я не имею. А я не имею. Но у меня есть будущее. Это я уже от себя добавляю. Это не просто не имею. И оборваны всякие надежды. И что-то такое вот аморфное. И никакой цели нету. Но на земле здесь, я говорю, не имею. Другой же из учеников его сказал ему. Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему. иди за мной и предостав мертвым погребать своих мертвецов. Конечно же, когда вот этот человек или один из учеников говорил, что разреши мне пойти похоронить отца, это не означает, что на лавке лежал отец мертвый. Он был живой, но это был старик. И вы знаете выражение «хочу похоронить»? Это означает «хочу досмотреть». «Хочу сделать все до конца, и тогда уже пойду служить тебе». Господь здесь ответил, «предоставь мертвым погребать своих мертвецов». «А ты иди и следуй за мною». То есть, что имел в виду Иисус Христос? Он не хотел, чтобы он отказался от отца. Или перестал заботиться о нем. Но сказал, давай начинай служить мне. Начинай служить мне. Если ты будешь мне служить, я уже немножко от себя добавляю, то я дам возможность и за отцом смотреть. А чтобы заниматься только досматривать своих отцов и матерей, и на этом ставить точку, то вы, говорит, проиграете. Вы просто мертвые люди. И пусть мертвые так думают. Пусть их основной целью будет досмотреть. У тебя так не должно быть. Я только очень хотел бы, чтобы вы поняли, о чем здесь идет речь. Христос всегда говорил о том, что отец и мать, они достойны всяких знаков внимания со стороны детей. Они их вырастили. И он даже иногда говорил, мы будем дальше читать. Кто возлюбит больше отца или мать, больше меня, тот не достоин меня. Это нечто похожее. Вот что здесь он сказал? Если будет касаться речь, я или Бог? Конечно, Бог. Иначе, будучи без Господа, ты не сможешь помочь и родителям своим. Тем более, когда вопрос будет касаться спасения их души. Человек, который ребром поставил вопрос, я не имею в виду, что отказался от родителей, но который готов их досматривать, готов их любить, но он хочет Богу служить, говоря так, или мы, или твой Бог. И бывают такие случаи, когда выгоняют из дома. То вот тот человек, который отказался от Господа, он никогда не поможет своим родителям. Он не сможет этого сделать. Погибнут они, и погибнет он. Но если он выйдет из дома, но он будет с Господом, он будет молиться. Он будет оказывать влияние на них. И в конце концов, есть возможность спасти их, чтобы они переменили свое мнение. А иначе просто-напросто это будет потеря всякого шанса для спасения родителей. Хотя они иногда довольно часто могут реагировать резко. Вон из дома. Вон из дома. Знать себя не хочу. И уже здесь приходится делать выбор. Или смотреть в будущее, выйти из дома и молиться за них, и Бог будет слышать молитву. Или перестать ходить в собрание, перестать молиться, и жить вместе с ними, и погибнуть вместе с ними. Поэтому здесь вот Христос так и ставит вопрос. Намек делает, как должно жить. Другой из учеников его сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, иди за мною. Ну, конечно же, мы же сегодня не понимаем, что иди за мною, это оставляй свой дом. Вот здесь как-то выражено так, что иди за мной, значит, кинь своего отца и пошел странствовать за мною. Но сегодня в нашей жизни это не звучит так, иди за мной, оставь твой дом, и как раньше, вериги на себя надень и иди странствуй, иго свое неси. Но оно означает, начинай служить мне. Не служить богатству, не служить каким-то интересам земным, а начинай служить мне. И не жди, не теряй времени даром, потому что время уйдет, оно не вернется назад. Пусть, говорит, так думают мертвые, а ты ступай за мною. И тогда будет совсем по-другому высматривать жизнь будущее и твоя, и твоей семьи. И когда ушел в лодку, за ним последовали ученики его. Вы помните, что мы читали, вот перед тем, как мы эти вопросы рассматривали, Иисус дал повеление ученикам, отплывите на другую сторону. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» Тоже вот такое интересное событие. И если рассматривать любовь Божию с точки зрения человеческой, то Иисус очень нехорошо поступил. Как Бог, знающий, что впереди ожидает, Он взял их и отправил на другую сторону. Но Иисус поступил правильно, Он учил их. Когда вы будете читать Священное Писание, вы не один раз отметите, что ученики все время удивлялись. Говорили: «Кто этот?» Потом другое место, другое событие: «Что это?» То есть на одно у них уже была вера, а на другое не было. А Иисус хотел, чтобы эта вера была цельная во всех сферах жизни, во всех вопросах. И он в одном случае содержимым, получилось так, они капитулировали. Там будем читать дальше. В другом случае на море страшно стало. Но когда они впоследствии прошли этот путь, то они уже знали своего Господа как могущественного во всех сферах деятельности человеческой и христианской. И еще он специально это делает, отправляет их. Возбегает в сильную бурю на море. Один ответ. Почему они боялись? Почему у нас есть страх? Что вы так боязливы? Запятая. Маловерные. Почему маловерные? Наверное, не совсем хорошо понимаем могущество Божие и кто Он есть. И не совсем понимаем полноту любви, которую Он имеет к нам. Но, наверное, еще много можно привести каких-то факторов, которые влияют на нашу веру. Но самое главное, что Иисус здесь хотел ученикам сказать. Когда я с вами, когда я в вашей лодке, когда я в вашей ладье, то нечего бояться, даже когда волны захлестывают. Нечего бояться, когда сильные ветры дуют. Я же с вами. Они в то время смотрели не столько на Иисуса, сколько смотрели на море бушующее. И то, что волны захлестывают. И единственное, что они хотели, Господа будили: погибаем. Но если вы погибаете, то я же вместе с вами. Я же в вашей лодке, я же в вашей ладье. И вот здесь Христос как раз-то и показал им, что им повинуются и ветры, и море. И когда будем читать, кажется, послание к римлянам, не помню, какая глава, там написано: ему покорились ангелы и власти, и силы. Вода – это материя, ветер – это движение воздуха всего лишь навсего, но за этими стихиями стоят духи, которые управляют. Вы помните выражение «ангел, имеющий власть над огнем»? Помните? «Увидел я ангела вот, который говорил: праведен ты, Господь, потому что дал им пить кровь, они ее пролили». Потом «ангел, имеющий власть над бездной», помните? Вот все эти стихии, которые сегодня на нас наводят ужас, это не слепая материя. За ними стоят духи, которые управляют. И вы помните псалом, это я уже повторяюсь, когда-то я вам это говорил, кажется, 104-й псалом, то, что не помню, я не буду утверждать номер, но там написано так, что Господь послал на Египет ярость и бедствие. И дальше помните, что написано? Посольство злых ангелов. И потому сегодня христианину нечего бояться. Почему? Потому что Иисуса покорились ангелы, власти и силы, и ядерные силы, и радиация сегодняшняя, они ему подчиняются. И когда это надо, то они не берут нас, они ему подчиняются. Сегодня я мог проводить примеры самого различного рода, житейские, не американские, а белорусские, когда начальники подчиненные, а то я знаю тех людей, собирали вместе грибы. А там очень большой уровень радиации. Это лунница, это все окрестности. Но позже, значит, по радио, где-то, наверное, зимой или когда-то, я уже не помню, объявили, чтобы грибы не употребляли. Очень сильная радиация. Ну и начальник понес свои грибы проверять на уровень радиации. Ну, конечно, его зашкаливает. Потом он вместе с нашим братом одним собирал. Ты, говорит, погляди, он понес свои. А у него нормально, все в норме. Он говорит, что ты делаешь? Мы же один день собирали в одном месте. А вот между нами и вами большая разница. Мы молились, а вы не молились. Вот и вся разница. Тот, кто молился, там радиации нет. Кто не молился, радиация. Почему? Потому что Иисусу подчиняются и ядерные силы все. И помните, вот эти силы перечислены в послании к евреям. Верою и сама Сара приняла силу к восприятию семени и не по времени возраста родила. Потому что Бог обещал, Он командует этими силами. Или угашали силу огня. Помните Шадрах, Месах и Авдинаго в огненной печи? Там был ангел, который имел власть над огнем, и огонь им не повредил. Потому что за всеми этими стихиями стоят живые существа. Материя сама по себе мертва. Она сама не двигается. И все эти могущественные силы, силы земного притяжения и так далее, за ними стоят силы, живые существа. И поэтому, если даже какие-то проблемы, трудности в жизни, если стихии бушуют, то вы знаете, что вот когда вот этот сильный буран прошел, прошлый год, наверное, или позапрошлый, вроде позапрошлый, уже начинаем забывать, тоже интересную картину наблюдали. Я тогда жил в Нечмеже, с вертолета. Шла там огромная полоса, которая крушила все на пути. А говорят, перед городом разделяется на два рукава, огибает город и опять пошла крышить. И вот, что интересно, через два дома от нашего дома, значит, этот буран срывает крышу, бросает с блоками на машину, у соседки разваливает теплицу, а у нас теплица открыта была, с обоих сторон двери, и хотя бы один помидор упал. А уже, допустим, сливы гнулись, как лук все равно в дугу. Ну, пожалуйста, почему? Это все не неуправляемое, это все управляемое. И там... Это вот было, когда стихия была, там один верующий смеялся, там коммерсант такой, как его, говорит, покин пичек у хатора забрал. Он перенес к нему, уже на смеялся. Но единственное, я, допустим, насколько я знаю, во время этого бурана только одну крышу в одного брата сорвало. И то она была очень, очень плохая, и он думал, как ее покрыть, денег нету. Ему сорвало, после приехали, через два дня покрыли новым шифером. Это вот единственное, что я знаю, развалило во время этого бурана. Просто Бог ему помог. Помните, тогда такое вышло указание, что в район стихийных бедствий бросить силы и восстановить то, что разрушено. Это вот единственное, кажется, в Минской области то, что не помню уже. Я раньше знал хорошо все, но сейчас не надо, я им не пользуюсь. Очень редко пользуюсь этими фактами. Поэтому мы единственное, что развалил, сорвал крышу этого брата. В Шевелях то же самое было, в Шевелях. В Шевелях, да. Он говорит, только вышел луку вырвать, вот перед заправить, готовил обед. И тут голос говорит, беги в дом быстро. И он сразу раз убежал, и на том месте стоял шифер, как сорвал, как вот скосило. Правильно. Поэтому я о чем говорю? Отправил учеников на море, допустил им переживания для чего? Чтобы что-то положительное сформировать в их сердце, чтобы они знали, с кем они имеют дело. Они не раз удивлялись, не раз еще будут удивляться. Но когда какая-то особая ситуация, то что-то в их сердце возрастало. И ответ, что вы так боязливы? Маловерные, да? Маловерные. Потом встал, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди уже удивлялись, говорили, кто этот, что и ветры, и море повинуются ему. Но мы немножко, чуть-чуть глубже пошли этого текста, и нам становится ясным, что все это не бесконтрольно, что все эти явления, они предел свой имеют, они свое назначение имеют. А для верующего человека, который оправдан Господом, они вреда не принесут. Потому что все это находится под контролем Божиим. Я помню, когда-то еще раньше мы рассказывали, когда, говорит, шел где-то буран, и Бог об этом говорил. А сестра видит видение. Надвигается тот сокрушающий сил, и стоит ангел, говорит, с мечом. Он поворачивается, и как жезлом, мечом, в эту сторону раз, он резко поворачивается, и пошел крошить в том направлении все. А уже дальше не пошел. Поэтому Христос вот здесь показал свою власть, а сегодня говорит нам, что без воли Божьей даже волос с головы не упадет. А если будет на то воле Божьей, то и головы не удержишь сам. Да, бывает. А вот если гроза и гром, это молния шибанет, то это как? Божье наказание или как? Шибанет, да. Но у него написано прямо, что он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает, кого разжить. Поэтому вот то, что для нас очень могущественно и практически мы перед ним беззащитны, то в руках Божьих, ну, может быть, я немножко неправильно выражусь, это детский пистолетик с пистоном. Встряхнул, и все. Хотя это огромная разрушительная сила, но Бог ею управляет. И я могу привести пример. Мы его лет, наверное, 10 или 15 назад очень часто вспоминали, когда где-то кто-то из верующих людей, а верующие люди бывают разные по своему духовному состоянию, есть отступники, которые уже начинают посредством насмехаться и над Богом, над духовными действиями, знать, что такое бывает. И когда он в таком состоянии, значит, был, Бог его однажды предупредил, что если ты не покаешься, то будешь поражен стрелою. Он говорит, стрелою поражен буду. Ну, знаете что, ну, это вот такое вот, ну, как это рассматривать? И потом, говорят, весной, наверное, первый раз или второй выгнал скот пастись, сел его где-то там отдыхать, где-то на полянке. Ну, знаете, что весной вот такое, и чуть-чуть травка, там вообще все серо пока что. Говорит, нашло облачко, и, говорит, молния, а цик, и наповал. И все. Уже его принесли домой. Потому что Бог силен исполнить все свои обещания. Хотя такие обещания, думаю, они радости не приносят. Но иногда Бог это делает, чтобы мы знали, что с Богом шутить нельзя. С одной стороны, Бог есть любовь, но не надо забывать, что Он еще есть предавший, и кто? Огонь поедающий, от которого нигде не укроешься, ни в подвале, ни в бомбоубежище, ни на Луне. Нигде от него спрятаться нельзя. Поэтому лучше всего дружить с ним, любить его, нежели воевать с ним, потому что такое сопротивление прямо-таки смешное и бесполезное. И даже, я хочу сказать, вредное для человека. Поэтому лучше всего, конечно, вместе с ним идти по жизни. Потому что, ну, это не та личность, с которой можно спорить или воевать с нею. Всякая война человека, она обречена на поражение. До поры до времени иногда кажется, выигрывая что-то человек, но финал, как правило, бывает очень печальный, если не покаяться человек. И когда он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда раньше времени мучить нас? Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им, идите. И они, вышедшие, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось в крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали, и пришедшие в город рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Вот встреча Иисуса Христа с демонами. И вот первое, что надо отметить. присутствии Божьем демоны не могут скрываться, они обнаруживаются. Если быть в церкви находиться или дома, и будете просто как люди, без исполнения Духом Святым, проповедники, говорящие без исполнения Духом Святым, они будут молчать, они прекрасно будут прятаться, они себя не будут выдавать. Но когда приходит сила Божия, они не могут скрываться. Эти две силы, сила Божия и сила дьявола, они не могут существовать вместе. Они не могут быть мирными. Они не могут скрываться. И вот когда Иисус пришел сюда, то вы знаете, сразу закричали эти демоны: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» Они знали Его, эту личность, которая видит духовный мир, и их нельзя обмануть. Они увидели и прямо называют: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда раньше времени мучить нас». Ну, не думаю, что Иисус Христос брал бы их за хвосты, рвал бы или раздирал бы. Как они понимают, мучить? Но само Его присутствие, оно невыносимо для демонов. Это для них мучение. Поэтому, когда мы сегодня начинаем молиться, и довольно часто сначала нельзя распознать, кто в человеке живет. Нормальный человек, трезвомыслящий, как только приходит Дух Святой, руки на голову, сразу, есть, открылся. Так просто, они прекрасно себя чувствуют. Им говорите, вы насмехаетесь над ними, они себя спокойно чувствуют. Но там, где есть сила Божья, они не могут скрываться. Хотя они тоже бывают разные по силе, разные по рангам, разные по своему потенциалу духовному, я имею в виду демоническому. И не всегда, действительно, они открываются. Но когда сила, значит, соприкасаться с силой, они не могут скрываться. Я помню одного брата, которого в свое время в психушку посадили, такое раньше было, но он занимался тем, что ходил, да спрашивал именем Иисуса, как твое имя. Вот отвечали, один сказал, базар, другой сказал, а потом подошел к одному, имя Иисуса, как твое имя, говорит, а ты кто такой, чтобы я тебе отвечал, называл свое имя. То есть тот попался, который по силе был выше рангом, они не так-то легко называют свои имена. Я уже тоже немножко знаю. Одни называют тут же, а другие хоть ему что. Он скрывается и все. Недавно тоже был такой случай. Имя Иисуса. Он тогда говорит, попался. Попался. Как раз обнаружился. Попался. А то не хотел говорить, уже попался. Но это бывает тогда, когда есть исполнение Духом Святым. Я ли, другой ли, если пустой, то пустой. И здесь дело не в наших рангах, не в нашем положении в церкви. Здесь все зависит от того, как мы исполнены Духом Святым. Хотя, с некоторой точки зрения, конечно, если служение выше, то Бог со своей стороны, Он дает что-то и большее. Но все дело не в наших рангах, а в нашем хождении перед Богом и в исполнении Духом Святым. И вот здесь, когда вот эти демоны увидели, они сразу назвали их по имени. «Знаем тебя, кто ты!»